эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, уважаемые слушатели и зрители! Вы на канале Народного славянского радио, и сегодня у нас в гостях академик Всемирной славянской академии, секретарь Шолоховского круга Союза писателей России, автор 14 книг, член Союза журналистов, автор сотни публикаций в средствах массовой информации и 400 в телевидениях и радиопрограммах по теме истории и культура Юга России. Юрий Круглов. Здравия, Юрий. Приветствую наших дорогих радиослушателей, всю команду эфира. И сегодня мы предлагаем вам тему «Заветные пути славянина». Такая вот интересная тема, и сейчас Юрий начнет раскрывать ее, а вы, дорогие слушатели и зрители, оставайтесь с нами, ведь впереди много интересных тем и историй, пусть этот путь будет для нас всегда наполнен светом, мудростью и вдохновением. Задавайте свои вопросы, пишите реплики, чтобы наша вторая часть была разнообразно интересная. Все, Юрий, передаю тебе слово. Спасибо. Итак, начнем с самого простого и удивительного. Наверное, сотни тысяч людей бывали в Нижнем Новгороде и видели его Кремль. Но смотрите, как удивительно, несмотря на то, что это изящное, одновременно мощное, удивительно своеобразнейшее творение итальянских архитекторов, всем видно, вокруг него, что называется, не получилось красивого художественного мира. Я наблюдал его с детства, лет с семи, и меня как-то глубоко поразило. Вот есть... А рассказывают о Кремле очень скучно. А ведь это была первая, ну, для меня, по крайней мере, первая встреча с грандиозной культурой эпохи Возрождения. Оказывается, строили его итальянцы. Оказывается, что эти мощные башни имели стратегическое значение. Здесь было пограничье Руси и далее атакующее неистовое Казанское ханство. Вот многие говорят об экспансии России, а ведь эти башни и были построены для того, чтобы отражать казанские набеги. А что такое было казанские набеги? Это работорговля, это угон десятков тысяч людей. И вот эта красота, это удивительно сюжетное место не попадает в поле молодых патриотов, скажем так, молодых писателей. И я, маленький, слушал только скучнейшие рассказы экскурсоводов о том, сколько кирпичей, как называется каждая башня, да так ли это важно. Посмотрите, как поразительно. На середине Волги это чудо, которое делают итальянцы, заказывают русские князья. Это символ напряженнейшей борьбы. Сколько здесь происходило. И более того, уже гораздо позже я узнал, что живу в уникальнейшем месте. Нижний Новгород был отдельным своеобразнейшим княжеством. И тут опять тема встречи, можно сказать, России и Востока. Оказывается, это пограничье Булгарии. А много ли мы знали о Великой Булгарии? И это опять тема соединения Волги. То есть на одной Волге несколько царств. И русские княжества, и Булгария, и далее Золотая Орда, город Булгар, Казань. И обо всем этом не было известно. Только сейчас. И опять же, только узкий круг краеведов начинают поднимать эти захватывающие темы. Мне казалось, что вокруг одного Кремля можно накрутить не меньше, чем о Пизанской башне, не меньше, там, чем о легендарных Шатле и других местах, которые воспели Дюма, Гюго, не меньше, чем о легендарном соборе, воспетом Гюго. Но посмотрите, как интересно. Нотр-Дам известен всему миру, а наш прекрасный и удивительный Кремль только нам. И вот эта тема меня просто очень поразила. До сих пор я, к счастью, уже обнаруживаю десятки краеведов, но которые делают специальные работы, которые интересны им и мне. Да, имена князей скупо, конкретно, подробно. А какие интриги делали эти князья? Нижегородское княжество одновременно боролось за первенство с Москвой. И вот как раз на Дмитрия Донского входит этот пик. Дмитрий Донской берет красавицу из Нижегородского княжества, и происходит, так сказать, вассализация. Но до этого какие страсти, как все удивительно. И там же загадочная Пургасова Русь, это я откатываюсь немножечко назад, до сих пор историки спорят, что это было. Вот тема для любителей фэнтези, вот оно, загадочное либо русское владение, либо какое-то дохристианских времен причем, какое-то образование, чем там занимались, как там жили в этих лесах, а места замечательнейшие, чем они замечательны? Лес, лес, еще раз лес и река. Даже я в свои 70-е годы 20 века с восторгом погружался, окунался в эту березовую сказку, в эту осиновую сказку, чудесные маслята. Но это лирика, речь о другом. То есть смотрите, среди абсолютно лесного массива, среди почти первозданной природы, на слиянии Оки и Волги, чудо Кремля, легенда Нижегородского княжества. И как странно, что оно неизвестно. Очень странно. А рядом другая удивительная тема. Уже сам Кремль – это о величии русского духа. Русский князь это оплатил, и это часть великой русской истории, русской культуры. Да, с участием иностранных специалистов. И поэтому такое красивое, такое прочное, такое изящное. Напомним, что конкретно татары так и не брали Нижний Новгород. И более того, он был местом, которое вдохновляло. Вспомним ополчение Минина и Пожарского. Вот этот факт еще как-то отразился в романе Загоскина. Но ведь это тоже важнейший пример. Сейчас в России время героев. Что такое герои? Люди берут ответственность на себя. Люди вкладывают свою жизнь, рискуют. И вот в Нижнем Новгороде, на территории этого же Кремля это уже было. Но это все о политике. Это я имею в виду Минин и Пожарский. И посмотрите, ополчение Минина и Пожарского меняет ход истории. Заметим, народная воля. Народные руководители. Кто такой Козьма Минин? Купец? Торговец? Но каково государственное мышление? И вот тут, мне кажется, это энергетика земли. И еще также в раннем детстве поразило меня и другое. Поразило меня то, что я увидел на рынке в Канавинском. Что это такое? Это деревянные изделия, невероятно красиво расписанные, изысканные. И вот опять же, что такое наша средняя полоса? Ну, те, кто видел юга, особенно те, кто видел прекрасные восточные моря и небо, поймет, насколько у нас все довольно блекло, довольно монотонно, не всегда художественно. Приглушенная картина, очень приглушенная. И что же? И вдруг здесь, посреди тихой реки, посреди, так сказать, глуши, леса, природы, среди неказистых изб возникает что? Искусство сверхяркое, сверхроскошное, рождающее мощную эмоцию. Люди практического склада говорят, что промыслы Нижегородского края – это всего лишь следствие явления, именуемого отходничества. Вот шла река, был путь, где было удобно сбывать. Ну вот мужички, когда у них появлялось свободное время, чего-то там и начинали. А ведь это чего-то изумительно. Что такое та же самая хохлома? Берется обыкновенное дерево. Вытачивается ложка. И вдруг изысканный черный фон. А почему блеск золота? И сами линии – это сгусток страсти, любование красотой, энергия жизни. Какой удивительный контраст с окружающим миром. Приглушенным, неторопливым, с минимальным ресурсом, очень минимальным. Землица не шибко плодородная, едва картошечка, едва огурчик. И поэтому обожают грибы, поэтому грибы да ягоды, а чем еще иначе-то питаться? То есть при минимальном ресурсе вдруг такой великолепный взлет изысканной, оригинальнейшей, невероятно русской фантазии. А дымковская игрушка, а городецкая роспись и еще два десятка таких названий. То есть посмотрите, нижегородская земля может подаваться как настоящий феномен русского таланта, взлета энергии. И каково? Опять это все констатируют, этими вещами любуются, но на удивление. Об этом нет фильмов, об этом нет книг. Есть искусствоведческие книги, но они, скажем так, не рождают патриотов, они не передают вот это вот желание гордиться и восхищаться. Нет осмысления эмоционального, как осмыслял Париж и его историю Дюма. Чем мы заражены во французской истории? Восприятием самого Александра Дюма. Он любуется, любуется порой не всегда чистоплотными, не всегда патриотичными, не всегда нравственными персонами, но как они динамичны, как они завораживающе действуют. И вот накручивается сюжет. А к изумлению сюжета в одном искусстве Нижнего Новгорода и его пригородов невероятно много. Тут сколько тут дохристианских тем. И посмотрите, какой великолепный клубок. Вот как раз русское искусство, вот искусство не промыслов, нижегородских промыслов, оно показало, что вот это буйство, мощь, красота, красочность дохристианского восприятия мира, оно сохранилось. Загадочные китоврасы, птицы-сивины, птицы-алконосты, потрясающие всадники, едущие неведомо куда. Там не только святые Егории, там всадники, которые скачут из самых глубин русской истории. И все это передано с фантастической динамикой. Заметьте, это искусствоведы называют, ну, почти оскорбительно, промыслы. Ну, потому что повторяются формы, делали одинаково, на заказ, но нельзя это делать без восторга, без любви, без истинной философии, без чувствования русской своеобычности, своеобразия. Потому что сами краски – это эмоции, сами фигуры – это русская пластика, русский ритм, это русское завораживающее действие. Действие невероятно оригинальное. Когда я прихожу в музей русского прикладного искусства в Нижнем Новгороде, много этих этнографических там разделов, это просто чудо. А шкатулочки совсем неподалеку, посмотрите, казалось бы, банальная вещь, обычная коробочка. И есть европейский подавляющий аналог. Табакерки со сканью, с золотом, с алмазами, с рубинами. А у крестьянина нет рубина, а крестьянин не знает скани. А он берет, помолясь, кисть, окунает в красочку, и получается чудо. Получается сказка, получается миф, получается легенда. И маленькая, заметьте еще одно чудо, маленькая коробочка превращается в огромный русский миф, потому что создающий его чувствует этот русский миф. Банальная простая вещь, расписная доска. Но вот городецкая роспись делают эту расписную доску окном дохристианскую культуру. А главное, вот в это замечательное русское мировосприятие. А сейчас, почему я об этом так много и подробно говорю? Сейчас его надо возвращать. И вот тут хотелось бы услышать вопросы. Тут хотелось бы услышать какую-то реакцию слушателей, что вы скажете. Пока вопросов нет, я думаю, что мы пойдем, наверное, дальше. Вторая часть, это, я так понял, что про Нижний Новгород, да, мы сейчас разговаривали. И вторая часть по анонсу, по анонсу у нас идет «Магические темы Мурома, села Карачарова с его источником силы». Это тоже интересно. Да-да-да, вот, пожалуйста. Значит, что тут уникально? Опять же, очень скромное селение. По реке Оке, ну, когда люди попутешествовали, они скажут, что это очень скромные виды. Но тут возникает опять огромная тайна. Каков центральный персонаж русской былины и мифологии? Илья Муромец. И вдруг оказывается, что Муромец из села Карачарова, и вот оно, Есть под Муромом село Карачарово, просто некоторые историки, что называется, так хитро манипулируют географией родины Ильи Муромца, но под реальным Муромом есть реальное село Карачарово. И тут, поразительно, есть и источник. Возможно, это уже в 80-е, 90-е годы, что называется, перенос большой легенды на конкретику. Возможно. Но посмотрите, как это захватывающе здорово. Вот они, истоки русской силы. И вот так и хочется соединить, и это уже логика мифа. Она соединяет, а вдруг Минин да с Пожарским, да и спили из этого источника Ильи Муромца. И потому огромный оптимизм в безнадежной ситуации. И потому это умение ломать, преодолевать, собрать народ и единой массой осмысленно через огромные труды, через огромные победы, через огромные потери, да и прийти к победе. Видите как, а ведь Илья-то, Муромец, именно так и действует. И заметьте, еще одна особенность в былинах. 30 лет и 3 года сидит Илеюшка, не слезая с печи. Что поднимает его? Испитая водица. Кем она дана? Каликами перехожими. И вот опять снова те, кто знает специфику этих мест, поражаются. Вот он сюжет, который опять не развит, не воспет. Где ходили эти калики-перехожие? Былины древние, очень древние. Там, возможно, 11 век, 12, ну, 15, 16, допустим, сформировались. В 19 записано, это известно точно. Но посмотрите, повторяется удивительная же закономерность. Заволжские старцы, история 18 века, это опять здесь, в этих местах. О, как поразительно. Пусть они кержицкие, но, как говорится, 100-200 километров не крюк. Приблизительно в этом регионе, в этих местах. И получается поразительный исторический сюжет. В былинах пишут о легендарных старцах, которые поднимают богатыря, которые защищают Русь, которые изменяют ход истории. Вспомним, обложили по былине Киев Татаровя. А пришел Илья Муромец, да и победил. И вот вдруг оказывается, что этот былинный сюжет повторяется. Ну, если считать Минина и Пожарского за Илью Муромца, повторяется в реальности в начале 17 века. То есть магия этих мест, легенда этих мест оказывается реальной. Это поразительно. Вот и считайте, что ниоткуда берутся былины. Сюжет-то очень, скажем так, для этого места архетипичный. И о чем этот сюжет? О местах русской силы, о местах русского духа. Интеллигенция 90-х, интеллигенция 2000-х была заворожена волной рериховского влияния. И слово «Шамбала» произносили с придыханием. И книга «Семь дней в Гималаях» дрожащими руками, как говорится, открывалась. И на лбу там выступал испаренный, люди читали. Вот оно. И оказывается, есть великие Гималаи, есть великая Шамбала. В чем тут тонкость? Это было восторженное восприятие тех, кто рассказывал эту легенду. И вот они сумели заразить. И вдруг мы видим, что и у нас текут источники силы. И говорит об этом русская былина. Но тут опять жестокий вопрос. Как же здорово подрезали тему популяризации русской былины. Как же здорово подрезали эти уникальнейшие факты, что вот испил Илья Муромец, дали ему калики-перехожие, а по каким лесам они ходили? А вот поди ж ты, по таким, как кержицкие, потому что поселились там заволжские старцы. И ходили к тем заволжским царцам и князья, и бояре, и простой народ. А зачем ходили? Да в самый тяжелый момент, да в ключевой, чтобы решить важнейшие проблемы. Ради чего жить? Вот заплутал человек, попал посреди жизни, вроде не глупый, сильный человек, да в темный лес. И что теперь делать? И как теперь жить? И куда теперь идти? В Гималаи? А ведь, заметим, 2000-е годы и были такими годами духовного кризиса. И что же? И мощно развернули и обратили внимание в Тибет, в Гималаи, к великим ламам. оказывается, оно у нас. А оказывается, у одних стен Кремля, если посмотреть на них внимательно, можно было бы обрести откровение о сокровенности русской жизни, русского вопроса. Это просто поразительно. Но видите как? Узкий круг людей приезжает к тому источнику в селе Карачарово, приезжает в сам Муром, кстати, тоже место, вот о сакральности. Я наговорил, может, много эпитетов, а умный человек скажет о факты. Опять есть проявление фактов сакральности этого места. Мало кому известен, ну или, скажем так, узким специалистам, потрясающий музей Муромской иконы. И причем, заметим, музей, это уже как раз следствие, что называется консервация, была потрясающая иконописная школа. И святые у муромских иконописцев были поразительны, мощи великой, краски необыкновенной, и стояли они по церквам, и было их тех церковь преизобильнейше. Да и опять же заметим, неподалеку знаменитый старец, к которому ездил и Николай II, и того старца был великий культ, припоминаете, во как поразительно. Опять Волга, опять эти же места. То есть мы имеем все основания говорить о том, что места сакральнейшие. И муромская икона огромной силы достойна внимания. И не в Гималаях, ни в Тибетах, ни на Алтаях надо обретать силу, а снова зайти и молча посмотреть, проникнуться, постоять, задать вопросы этим иконам. Пусть они сейчас в музее. Но что с того, иконы-то подлинные, а иконы-то 16-го, 17-го, 18-го века. До письма какого чудного. Причем, заметьте, вот опять повторяется чисто русский сюжет. Иконописец не ставил задачу увековечить свое имя. Есть Муромская школа, но нет записей об этих личностях. Каков был грешный иконописец? Он и о себе говорил. Аз худый и грешный, сподобленный благословлен, писать сие диво дивное. И так и есть. Диво дивное есть, а персонализации нет. И опять чудо. Посмотрите, прочувствуйте, призываю к диалогу. То есть поразительно. Многие говорят, великая река Волга, священная река Волга. А эти эмоции какими деталями подкреплены? А действительно места там поразительные. Ну, пусть Муром стоит не на самой Волге, но факт. К чему я говорю? Сакральное место. И это сакральное место концентрировано. Оно просто, логически размышляя, не могло не родить богатырей духа. Просто богатыри эти не делали селфи, не вели Инстаграм, не описывали себя в газетах. И оттого подвиги-то свершали. И мы видим их результаты, и мы пользуемся результатами. И мы чувствуем эту великую духовную мощь, а имена не сохранили. А по что? Да чтобы не впасть в грех гордыни. Так что еще и поразительный пример того, как жить. Особенно сейчас, когда грех Инстаграма, захлестнул. Видите, как сейчас говорят, уже время Инстаграма. То есть какие-то свои копеечные, мелочные дела. Люди фиксируют с наслаждением, любуются собой. Постойте перед иконами муромскими, посмотрите, какие гигантские духовные масштабы были созданы. Да причем этих икон сотни, то есть это настоящее великое явление. А знают о них, к сожалению, десятки людей. Видите как? А любят и понимают, наверное, вообще единицы. Но вот за это мы и благодарим Славянское радио, что, надеюсь, услышат. Поедут молча постоять у каждой из башен Кремля. Посмотреть, послушать, о чем они поведают. Не просто о борьбе, ну не стал Нижний Новгород столицей, но зато остался духовной столицей. Зато было другое великое, с гордостью называли карманом Руси. И была Нижегородская ярмарка. И вот изучая гигантскую подоснову, мощную, энергетическую, литературную, культурную, ну просто думаешь, ну не мог появиться... Просто не мог не появиться Лёшка Пешков, он же Максим Горький. Ну просто не мог на такой мощной основе, не мог не взрасти Это аналогия с грибами. Если есть вот этот чудесный хрустящий подлесок, так и гриб будет. Не мог не взрасти великий гений, и он возрос. И гений-то Нобелевского разлива, Нобелевского масштаба, безусловно, один из крупнейших писателей. И заметьте, интересен вектор развития творчества Горького. Ему интересен человек, ему интересен мир. И он, настоящий богатырь духа, ничем не уступит Илье Муромцу. Но просто опять это надо осмыслить. Читайте великую книгу о Климе Самгине. Вот они, раздумья, и опять актуально. Опять мир на переломе, опять человек смотрит и спрашивает, как жить. Горький на своем уровне в силу своих способностей отражал как мог. И это еще одно чудо. То есть видите как, и исторические события поразительные, причем многогранные, что это и пограничье, что это одновременно и былинный мир, и литературный мир, и чудесный мир народных ремесел. Но нет осмысления этого как великого культурного феномена. А уж, несомненно, потягается с тибетским. Что там было? Были ламы, которые совершали чудеса, отвечали людям на ключевые вопросы. Ну, так и у нас в пустынь, так сказать, в канавку приезжают до сих пор. Видите как? И ходят, и смотрят, и получают ответы. Зачем дело? За нами, за умением осмыслить и почувствовать собственное богатство. Как звучит следующий вопрос? Просим озвучить. Ну, а мы дальше продолжаем плыть на ладье нашего эфира по заветному пути. И приближаемся мы к народным гениям промысловикам. Вокруг люди из Липы делают роспись, праздничный, сказочный мир городецкой игрушки и резьбы. Это мы уже проговорили, что поразительно. И городецкая, и хохломская, и дымковская. Да, это все чудо, это настоящий феномен. Заметьте, это настоящий взрыв таланта. Тогда мы приближаемся к кованым золотым воротам Суздаля, которые как портал вселенную по имени Домонгольская Золотая Русь. Вот еще один феномен. Феномен, которому, казалось бы, уже более полувека, в 70-е годы, советский журналист, к счастью, озвучивает тему «Золотое кольцо». Но, опять же, смотрите, как интересно, в советское время здорово, скажем так, обрезали границы интереса. Экскурсоводы, историки имели право рассказывать только о архитектуре Владимира, архитектуре Суздаля. И вот когда говорили о тех же золотых вратах, ловко так подрезали уровень информации, скатывались, скажем так, в узкоискусствоведческие рамки. Итак, о чем же я говорю? В самом Суздале, в одном из чудеснейших храмов, приезжайте и посмотрите внимательно, стоят эти золотые врата. И там у льва в пасти кольцо, и действительно чеканка этих врат потрясающая. Сюжеты христианские, скажем прямо. Но сама их позолота, сама работа 11-12 век потрясает. Что для нас главное? Сумели западные авторы превратить свои маленькие факты мифологические, сумели раздуть до вселенских масштабов. А вы присмотритесь к Суздальским золотым вратам. Ведь это же действительно ощущение, что это портал. Портал в мир Руси, потому что от них мощно веет такой дохристианской магии, эзотерики. И причем основанной на фактах русской мифологии. Вот так и кажется, откроешь, нырнешь и оказываешься в новом измерении, потому что сделаны они гениями, сделаны по забытым сложнейшим технологиям и веет от них этой мощью. И вот тут просто очень повезло конкретно Суздальским вратам, что советские искусствоведы о них много писали, так сказать, они были разрешены. И видите как, еще одна любопытная автобиографическая деталь. Советские дети, что это значило? Дети 70-х, дети 80-х были увлечены волной потрясающего, скажем так, интереса, филателия. И вот блок, замечательный, яркий, цветной блок, посвященный древнерусской культуре, для 7-летнего ребенка был просто взрывом в мозгу. Вот они, четко были указаны там яркие, сочные, манящие, загадочные золотые врата. И когда ребенок в 7 лет это видит, он уже понимает, он сразу чувствует, ребенка нельзя обмануть, чтобы ему не говорили. Наверное, детское подсознание открыто, что называется, и космосу, и сверхвосприятию, и истинным сверхоценкам. Ребенок почувствовал, что перед ним вещь иного измерения, иного масштаба, гигантского. Заметьте, на марке об этом не было, на блоке об этом не было сказано, всего лишь констатировались факты. Но явно влюблен был фотограф, влюблен был, скажем так, коллектив создателей этого блока. И вот эта влюбленность, вот как и в западных фэнтези, вот эта влюбленность, увлеченность, вот эта зачарованность была передана. И как прекрасно, что, наверное, не одному ребенку, наверное, сотням. И вот отсюда и рождалась потрясающая влюбленность в русскую культуру. Да тут еще и целый куст, что называется, грибница. Мы говорим о конкретном предмете, вратах. Кстати, поразило меня факт такой из биографии. Несколько лет назад был на экскурсии в Суздале, пришел как раз к этим золотым вратам и с изумлением слышу, что, например, экскурсоводу они неинтересны. Экскурсовод с восторгом говорит о каком-то паникадиле 17 века. Вот что-то такое для нее это было необычно интересно, женщина. А врата, которые до монгол, как говорят коллекционеры, то есть в мире невероятно мало вещей, созданных до монгольского нашествия. А в мире, конкретно в России, невероятно мало. 17 века у нас все-таки очень много. И это не такой культурный феномен. А тут подлинный домонгол, да там один сюжет. Просто рассказывать и пересказывать, и просто посмотреть на эти врата, это уже очарование. А экскурсоводу неинтересно, и она так мельком, да вот стоят врата. И что меня окончательно поразило, что вторая створка, ведь когда врата, это две створки, вторая створка стояла вообще где-то, скажем так, на окраине экспозиции. Вот это меня сразило наповал. То, что надо было делать главным, центральным в экспозиции, то, что можно часами объяснять, то, чем можно часами любоваться. Ну, потому что тут есть уникальное понятие – портал. А это же врата. Так вот они, наши, домонгол, подлинный портал. А видите как, не повезло в данном случае вратам, потому что экскурсовод не увидел. И вот это, что значит, очень много зависит от носителя. Но я же говорю, вратам этим повезло узкие искусствоведы. Я купил специфическую книгу с массой подробностей технического, ювелирного свойства. Подробности эти не зажигают у широкого читателя восхищения, ощущения своеобразности. Хотя есть там, есть чем восхищаться. Я призываю посмотреть, поэтому сознательно не пересказываю детали. И вторые золотые врата у нас есть. Посмотрите, нам не надо выдумывать нашу мифологию, нам не надо выдумывать наши мощные фэнтези. Почему я говорю о мифологии и фэнтези? Потому что в мифологии очень много подделок. Почему-то вот авторы славянских фэнтези не пользуются фактами, которые есть. Им нравится выдумывать. Ну, возможно, не вдохновляли. Видите, как удивительно. А отсюда не вдохновятся и их читатели. Так вот, второе потрясающее. Ведь золотые врата Владимирские, уже Владимирские, стоят в самом Владимире. И это строение, опять же, слово, которое, как вы уже правильно поняли, у меня вызывает восхищение и уважение, домонгол. То есть это опять уникальнейшая домонгольская культура. И есть эти врата, и вот нормально бы и игры организовывать, и романы писать о том, что прошел в эти врата, и свершается невиданное, и попадает человек в необыкновенный мир. А опять же, экскурсоводы в лучшем случае уделяют им 3-5 фраз, скажут, при ком сделаны, почему золотые, ну и скучным таким тоном упомянут. Традиция идет из Византии, от Царьграда, были царьградские золотые врата. Традиции пересеня в Киев, были киевские золотые врата Ярослава Мудрого. И вот отсюда, соответственно, потом идут владимирские золотые врата, перед этим суздальские золотые врата. Есть они, кстати, и московские были. Но видите, об этом совсем не упоминает, тем более широкая молва. То есть это традиция. Врата считаются сакральным объектом, путем оттуда туда. Но Запад сумел свои врата воспеть. Восток сумел воспеть, наши казаки молодцы, так сказать, памятуя вот этот восторг перед этим фактом, когда-то взяли Азов, турецкую крепость, и перевезли врата, ну, калитку, скажем, металлические врата, скажем так, в Старочеркасск. Потом Старочеркасск стал столицей казачества, то есть последовали. И в Новгороде Великом есть, опять же, врата, как символ победы нашей, Сигтунские врата. Новгородцы, лихие ушкуйники, были в набеге, привезли их как символ, сделали их символом победы, но смотрите, какая уникальная культура. И все это говорит о мощи русского духа, о своеобразии, об оригинальности. И все это вдохновляет, что называется, духоподъемно. Хорошее слово. Вообще у нас и пафос принято высмеивать, и такие красивые, древние, мощные слова боятся их смыслов, потому что смыслы-то строят личность, не унижают, не оскорбляют, не уменьшают, что называется, не унасекомливают, а наоборот, возвышают. Так вот, Владимирские врата, что называется, по совести, тут бы организовать кружок изучающих их, воспевающих, придумывающих какую-нибудь игру, о том, как через эти врата люди входят в русскую культуру. А ведь что получается, что с 85-го, что называется, по 2025-й, в культурном-то отношении целую страну водили на поводу, как народ, избранный по пустыне. А мы-то действительно, действительно за эти 40 лет многие подзабыли и выросли несколько поколений, для которых абсолютная новость и золотые врата Владимирские, и золотые врата Суздальские, а их же еще и можно посмотреть и пощупать. И вот это вот восторженное восприятие Кремля Нижегородского. Видите-ка, причем, опять же, на тех же Владимирских храмах, как и на храме Суздаля, как и в Покровенно-Нерли, как и на храме Юрьево-Польского, потрясающие фрески, загадочные письмена. Причем это узорочье, это наглядно. Вот создавать и сообщество, и делать миллион фотографий, и каждую фотографию изучать, потому что это подлинный древнерусский лик, потому что это подлинное древнерусское камнесечное искусство загадочное. Оно удивительно пересекается, кстати сказать, с нашим деревянным зодчеством. Вот с той резной ложкой, с тем резным сундучком, поставцом, доской. Видите, вот мы что-то соединяем. Оказывается, у нас это было в единой непрерывной традиции. Но вот с 85-го по, что называется, наши дни, акценты-то сместили. Возят туристов по Золотому кольцу. И экскурсоводы с узкоархитектурной точки зрения пересказывают, да, до монгол, 11-12 век, техника резьба по мягкому белому камню известковому, дохристианский сюжет, все, звучит скучно, звучит абсолютно незагадочно. А ведь тут, опять же, изображение на соборах – это отражение великой феноменальной ситуации на Руси, двоеверия. И каждый сюжет, посмотрите, там есть и кентавр, там есть и древо жизни. Кентавр по-славянски, видите, китаврас, звучит как красиво. Там есть и это завораживающее древо жизни, а идти по нему невероятно много откроешь. У нас любители фольклора в лучшем случае хорошо знают Игдрасиль. Опять же, уводят в Скандинавию, заворожили скандинавскими, кельтскими мифами, которые тиражированы, и опять же на эти темы созданы роскошнейшие фэнтези. Сотни захватывающих фильмов о какой-то крохотной там скандинавской культуре, вот, это образ викингов раздут невероятно. А у нас на стенах храмов многосерийные, глубочайшие порталы. Смотри, создавай, переосмысляй. Но для начала изучи, безусловно. Внимательно посмотри, изучи. И вот она плавно возрождается, славянская ментальность. Мощная славянская культура. Ведь деревянное, что такое изображение на стенах? Это, безусловно, огромная культура деревянной резьбы. И то, что сохранилось в наших музеях деревянного зодчества, это, разумеется, 0,5% от той роскоши, от того невероятного деревянного мира древесного, которым обладала Русь. Русский мужик в 17, 18, да даже 19 веке топором, как женщина иглой, расписывал, вырезал, гнул доску, изумительно утонченно ее резал, все эти розетки, фасетки, лица топором, поразительно. А если уж брал в руки долото, то это буквально вышивка. Да с какой энергетикой, да с какой любовью, да с каким талантом. И вот эти чудесные каменные изображения показывают эту гигантскую традицию, огромный навык. Кто его осмыслил, кто воспел, кто сказал о нем достойно. А образы какие гигантские. Я в предыдущих программах рассказывал о скифской культуре. Так вот, посмотрите, там-то, оказывается, нет разрыва. Китоврас, кентавр. А кто такой кентавр? Кентавр – один из символов скифов. Так изображали византийцы скифов. Так нет ли тут некоего сочетания, некой, вернее, переемственности? Напоминаю вам, что у эллинов кентавр, Хирон, например, это тот, кто передает мудрость Ахиллесу, то есть кентавр, носитель мудрости. Вот как любопытно. И храм, место не случайное, это же не стены кабака. И сама надпись это безусловно, послание. А раз послание, то чего-то высокого. А раз это высокое, то это и есть мудрость. То есть и в древе жизни великая славянская мудрость, и в кентавре великая славянская мудрость. И в других изображениях, просто невероятных, в цветах этих трилистников. Вот она, троичность восприятия. Начало, пик, увядание. Это только одно из толкований. То есть можно часами смотреть. Ну вот что посчастливилось мне, что и делал. Это действительно надо смотреть подлинники. Смотреть подлинники, снимать с коптера, увеличивать эти детали до максимума и делать на каждый из розец, на каждую плитку, вернее, на каждую плитку делать фотографию и вникать. Вот они, великие древнерусские смыслы. Говорили о них, повторяю, изучали их архитекторы, в лучшем случае. Культурологи, не знаю такой знаменитой работы, но историки рассказали о том, как храм собирали, пересобирали, реставрировали. А тут именно синтез необходим. Культурологический, архитектурный, исторический, философский. Вот она, русская философия в образах. Философия, которая сейчас, в 21 веке, приведет нас к строению нового славянского, русского сознания. Оказывается, живы наши корни. Целы, кстати сказать, храмы досыпаются. Это огромная проблема. А почему проблема? Да потому что знают о них. Ну, сотни людей. То есть миллиарды рублей уходят, бог знает куда, видите, вот оно отношение. Ну, не будем винить, как говорится, вышестоящих, хотя тут, несомненно, на скрепы-то, на наше исконное, подлинное, духовное нельзя жалеть денег. А выясняется, что оно, как всегда, осыпается и просит денег у близлежащих, что называется, городов, которые сами депресняковые регионы. Видите, как все запутано. А ведь это подлинная сакральная мудрость, не подделанная, не персонифицированная, это не спекуляция какой-то великой там личности, объявившей себя гуру. Вот она. Приезжай, смотри на Владимирские храмы, изучай внимательно, неспешно. Спасибо, что во храме была, ну я был несколько лет назад, не знаю сейчас, была такая попытка, объявили вот эти изображения действительно древнерусской уникальной азбукой с сакральными смыслами. Заметьте, как у нас раздута тема рун. Масса умных людей у нас заворожена. Как же руны, Один? Опять же, опять в Скандинавию ведем. И вот эта тема рун прямо зачаровывает. Да вот они, наши-то изображения. Они имели и силу, и значение не меньше, чем рунические. А кто они знает? Оказывается, в миллион раз меньше их показывали. А тут в чем прелесть, что можно это увидеть. И что самое-то обидное, видите, как хитро получилось. Вроде ездят туристы, вроде и останавливаются на местах, о которых я рассказываю. Но если экскурсовод не акцентировал, это, кстати, закон экскурсии, все, увидели только то, на что упал яркий луч внимания экскурсовода. Рассмотреть самим это нужна специальная оптика. Безусловно, когда вы приезжаете как специалисты, безусловно, если вы перед этим сознательно пролистали десятки книг, сотни альбомов, тысячи фотографий, вы восхититесь тем, что вы увидели, безусловно. Но это я уже говорю о специальной оптике. Это, что называется, у вас уже не просто очки, в которых вы видите, а это уже у вас специальный микроскоп. И самое главное, есть осознанное желание разглядеть это чудо. А ведь самое-то обидное, что и в Юрьеве Польском, и во Владимире, и в Суздале все это есть. А Юрьев Польский, пожалуйста, как завораживает наше, скажем так, массовое сознание тема рыцаря. А ведь вот он, святой Георгий Егорий, опять же, Илья Муромец, один образ русской силы, великой русской силы. Святой Егорий Георгий, второй русский символ, Георгий Победоносец. Но этот символ надо воспеть, переосмыслить, пропустить сквозь сердце. И вот в Юрьеве Польском, опять же на стенах собора, с потрясающей силой в разных видах, с разными тонкостями, с разными смыслами, с разными оттенками смысла. Есть это все. Но опять надо приехать. Юрьев Польский немножечко, что называется, на краю туристических маршрутов туда. Специально надо ехать. Но стоит, если вы ищете русскую силу, основы русского духа, опоры, то ни в тебе, ни на Шамбалу, а к Нижегородскому Кремлю, а вот в эти Кержицкие пустыни, к нашим святым. И видите, как поразительно, к волжским, жившим на Волге. И тогда по-другому мы все воспринимаем. И тот же самый Юрьев Польский оказывается одной из сакральных. Просто посмотреть, изучить, спросить свое сердце, понимаешь, не понимаешь. А тут тем более еще и загадка. Неправильно были перевоссозданы, скажем так, детали храма. В 15 веке он развалился, архитектор собрал небрежно. Еще в 15 веке такая диверсия произошла. Но ничего, желающие могут и сейчас увидеть. И, кстати, возникает тайна, возникает загадка. Так вот, желающие разгадывать загадки, разгадывать ребусы, созданные еще в 15 веке древнерусским архитектором, пожалуйста. То есть вот оно для умов пытливых, жаждущих огромных открытий. Владимир, Суздаль, Юрьев Польский. Говорю с придыханием, потому что огромное восхищение перед этой своеобразнейшей культурой, которую удалось почувствовать, удалось понять. И очень хочется делиться с вами вот этим неповерхностным восприятием. Какая у нас следующая тема? А к следующей теме мы двигаемся. И это тема «Тайный язык и смыслы изображений». Или мы уже прошли? Это вот мы только что, да, это сейчас мы говорили. Тогда приближаемся к вятичам, жившим на Оке. Раннее детство на берегах Оки, соловей-разбойник на дубе, восприятие властным Киевом вольных вятичей. Прекрасно. Вот, видите как, еще одно любопытное биографическое черта. Мое детство прошло в городе Дзержинске, раннее детство, ну или Дзержинске. Берега Оки. как ребенок я скорее остро чувствовал, тогда еще не знал ни про Вятичи ничего, ни про Илью Муромца, но ходил и чувствовал, что вот это вот глушь, эти изумительные леса, разумеется, что такое детство 70-х, да еще в таком регионе, разумеется, грибник. Разумеется, любитель, путешественник, ходить по гигантским тогда они были, многокилометровые ромашковые поля, многокилометровые васильковые поля, тогда все это было на берегах Оки. А села-то как звучали, Богородская, уже, что называется, мистическое название. Так вот, что касается лесов, с изумлением прочитала у историков такую версию, что оказывается, во-первых, здесь были легендарные, жили легендарные вятичи на территории Оки. И назывались они вятшие, то есть лучшие. И видите как, племя вятичей было и оригинально, и мощно, и своеобразно. Укротил их неистовый дух уже князь Святослав, X век. Он, что называется, как Илья Муромец, вот опять же тут любопытные исторические параллели идут. Илья Муромец приезжает в эти глухие леса и стреляет в соловья разбойника, который сидит на дубе. А тут вот за этим былинным эпизодом любопытные факты. Первое. Культура вятичей была невероятно своеобразна. Дерева тогда были огромные, наверняка это имелся в виду, наверное, гигантский дубовый лес, гигантские сосны. Так вот, вятичи делали свои жилища на ветвях мощных дубов и сосен. И культура эта, кстати, заметьте, вот как резко оторвалось поколение интернетных детей 2010 года. Им, наверное, даже представить трудно будет, что мальчишки 70-х, 60-х тоже делали какие-то любопытные, скажем так, крыши, строили какие-то жилища на деревьях. Они играли в это, разумеется. Но провести в построенном тобой на мощной дубовой ветке домике, таким своеобразным, коробочке такой небольшой, это же оригинальное восприятие. Ночной лес по-другому видеть, по-другому услышится, когда ты смотришь с ветки дерева. Разумеется, это ребенок, детская игра, и ребенку этому лет 10-12, ну, и ребят таких целые ватага, вместе строили такие целые городки на деревьях. Заметьте, это была культура, которая была понятна моим мальчишкам в 70-х, рожденным в середине 60-х. Но сейчас-то это воспринимается необычно, а тогда, повторяю, 20 век, тогда эти отголоски детских игр, оказывается, великая традиция вятичей. Оказывается, вятичи все это делали, прятались от врагов, возможно. Вот, но была такая культура, и оказывается, соловей сидит на дубе совсем не случайно. Это отголосок вятической культурной, архитектурной, ну и, скажем так, культурологической, исторической традиции. О, как! Неожиданно. И стреляющий Илья Муромец, посланник Киева, это память о том, что князь Святослав со своими дружинниками расстреливал из могучих луков вятичей. Тогда они победили. Почему? Вятичи были сильные, вятичи были могучи, но за Святославом стоял мощный организованный строй. Тело в стальной кольчуге, на голове шлем, руки огромный щит. И, разумеется, мощные мечи, мощные копья. А самое главное – умение воевать. У вятичей богатыри, вот опять тема индивидуальности, тема богатыря. У вятичей все были сильны поодиночке. Но вряд ли кто-то их выстраивал в замечательный воинский ряд, который одолел бы русскую стену щитов. И вот получается отголосок великого события. Стройные ряды дружинников, даже в лесу, где, возможно, были и партизанские засады, и неожиданные нападения, все равно одолели. И культура вятичей угасает. Мощь. Причем вятичи поднимали восстание даже в XI веке. То есть это было очень свободолюбивое племя. И отголосок вятичей, их культура идет до самой Москвы Великой. И смотрите, как гордо они себя называли, вятшие, лучшие. возможно, из этого восприятия вятшее, лучшее, и возникают жители Москвы, которые делают свой город столицей. Вот какие любопытные корни. У нас в культурологии мощно понятие супергерой. А может быть, нам стоит о себе говорить, мы вятшие, мы лучшие. Супергерой, тема супермен, вернее. Вот, мен, даже название, терминология англоязычная, западная. А у нас были вятичи, а у нас был Илья Муромец, а у нас были Минин и Пожарский. А у нас неизвестные гении-художники создавали наши чудесные промыслы. Но эту традицию надо знать, и нырнуть-то можно через порталы Суздальские, через порталы Владимирские. Видите как? У нас эти золотые врата сохранились, и разгадывать наши тайны на чудесных стенах резных, Владимирских, в первую очередь, храмов, Суздальских. То есть все живо, все цело. И вот эти вятичи не ушли, не растворились, но о них надо знать. Мы читаем былины, но без исторического контекста. Рыбаков дал исторический контекст. Дружно почему-то, что называется, затоптали его попытку осмыслить, связать. Для меня работа Рыбакова – это, в первую очередь, попытки связать традицию. Не случайно у него «Славяне Древней Руси», не случайно две его великие книги о славянах – это действительно опоры и столпы для людей, серьезно изучающих русскую историю. А тут получилась география. Ребенку было 7-8 лет. Он, безусловно, не знал, но насыщенность вот этой энергии вятичей, этой энергии людей мощных, вольных, энергичных, что называется, аура висела в воздухе. И ребенок это почувствовал. И с изумлением 20 лет спустя он узнает, что то, что он чувствовал, но не знал, а не знал еще и не случайно, в 70-е не было такой литературы информации. В 80-е, 90-е она появляется, но опять. В 80-е это литература узкоспециальная. А в 90-е огромный шквал мутный, когда перевирают. Когда, что называется, расфантазировали, увели абсолютно в сторону от главных древнерусских смыслов. Ну, а, наверное, потому и увели, что неинтересно было. Не постояли у золотых врат, подлинных золотых врат Суздальских, что не прошли несколько раз туда-сюда порталом во Владимирские золотые врата, не очаровались башнями нижегородскими. Так что видите, как удивительно. Кстати, для меня было еще одно поразительным фактом. На территории Оки жили финно-угорские племена. Это уже немножко в сторону. Вот, кстати, финно-угорская магия. И все это Мурома. Мурома, город Муром, это порождение вот этой финно-угорской культуры, плавно растворившейся в славянской. И смотрите, какая поразительная дальше идет линия, лесенка любопытнейшая. Итак, финно-угорская магия, ну, финская в данном случае, вылилась в потрясающую книгу Леннарта. Я имею в виду Калевала. Она заворожила весь мир, магические напевы, опять же, культура обращения к дереву, когда волшебным словом создавались ладьи, создавались самострелы, шло передвижение, волшебным словом что-то создавалось, вообще культура магического слова. И вдруг я с удивлением узнаю, что эта гигантская культура магического слова имела отношение и к нашей Оке. И оказывалось по-фински «Йокки». Вот это неожиданно. И такое великое произведение, как Калевала, частицами своими было рассыпано вот среди тех чудесных лесов. Я ходил, видите, как на берегах Оки. Но опять, кто об этом знает, почему это не осмысляют как факт поразительной, своеобразнейшей культуры? Вот, оказывается, где сила магического слова. Все мы знаем библейский текст, в начале было слово. Оказывается, до библейского текста и слово было у Бога, и слово было Бог. Да? Видите, как слово действительно было мощнейшей, созидающей силой. И гигантская культура заклинаний, и гигантская культура народной магии. Это все заговоры. В пословицах и поговорках остались отголоски. А культура этих заговоров, оказывается, была здесь, в этих лесах, среди этих лугов, на территории Оки. Так вот, дальше поразительно, видите, как уходит в сторону. Леннард собрал Калевалу. А Калевала, изданная для всего мира, переведенная на английский, восхитила Толкина. И вот как раз его замечательные образы, его великих волшебников и его великой страны, одна из основ, он признается, он был заворожен Калевалой. Так вот, как так получается, что Толкин был заворожен, а наши авторы вряд ли дочитали до конца. А у нас прекрасные издания по всемирке, даже разные издания Леннарда, очень профессиональные. То есть фольклорные записи, пусть переосмысленные, но это было. И это было мощно. И вы посмотрите, сейчас все говорят, ах, Толкин, ах, мир Средиземья. Оказывается, Толкин вдохновлен Калевалой. А Калевала – карело-финский эпос. А, по крайней мере, финно-угорское население было на территории Оки. Но, получается, Великая Ока выпадает, что называется, из сферы такой осознанной культуры, которой восхищаются, на темы, которые пишут завораживающие картины, воспринимают как место, где создаются эти великие герои. А ведь мы только что с вами увидели – Ока и Волга – это место своеобразнейшей культуры, которую не надо выдумывать, которую надо всего лишь тщательно изучать. Советское восприятие подрезало ей крылья, и получается, что вот как раз у Толкина не было вот этих подрезающих ограничений. Он воспринял во всем очаровании, во всей мощи, во всей глубине эпос Калевалы. Наши дети читали эти книги, причем есть чудесные переложения в прозе с замечательными иллюстрациями. Тут вопроса нет. Но у этих хороших книжек нет вот этого магического блеска, завороженности, с которой Толкин писал свою работу. Вот ведь поразительно. У нас честно, подробно, точно, но без этого магического золотого блеска. И получается, поколение советских детей, может быть, и знали, но не восхитились. Может быть, и советские ученые, разумеется, хорошо знали, и современные ученые хорошо знают все, о чем я говорю, но восприятие-то каково? Просто как факт. Просто факт этнографии, просто факт истории, просто факт культурологии, хотя вот культурологических обобщающих исследований как раз и не было. Какая у нас следующая тема? А последняя и заключительная тема у нас в нашем там сегодняшнем... Там несколько блоков. Читайте по предложениям, там три. Просто прочитайте первое предложение. Потом, когда я закончу второе, там я в один блок, так сказать, слепил три темы. Слушаю. Староверы и их уникальная культура. Вот я заговорил о Кержицких лесах. И все знают о Кержицких старцах. Что это такое? После Никоновской реформы, 1656 год, что происходит? Культура Великой Руси, Сакральной Руси, уходит опять же за Волгу, посмотрите, Кержицкие леса. И вот сейчас собиратели икон, собиратели крестов, собиратели бронзового литья, с восторгом изучают, с восторгом, что называется, воспринимают, коллекционируют. Старообрядческая культура, заметьте, аспект важнейший для 21 века. Старообрядческая культура способна была людей вдохновить. Вспомним банальные факты, которые вы прекрасно знаете. Все наши меценаты русской культуры, большинство, скажем так, меценатов русской культуры начала 20 века – старообрядцы. С чего они начинали? Они – собиратели икон, они производят ткани, и идем дальше. Они – знаменитейшие коллекционеры живописи. Ну, самый известный Третьяков, потом мы назовем Мамонтова, Морозова – это все старообрядцы. Но самое главное – это невероятно энергетичные личности. То есть культура старообрядчества опять порождает энергию. Вот вернемся к этой ключевой теме. Источник, из которого, возможно, пил Илья Муромец. вернее, калики-перехожие, возможно, поднесли ему воды из этого источника, и он стал благодарить. И опять же, мощный взрыв энергии в Нижегородском Кремле, мощный взрыв энергии, искусство, замечательные промыслы нижегородские, мощный взрыв энергии гения Горького и старообрядческая культура – это личности, которые опять эпические, опять необычные, опять героические. И к старцам очень много приезжали. Заметьте, в начале 20 века чудесные было, и хождения были народные, и изучали, спрашивали советы, опять же, ключевые вопросы. Как жить? Каким быть? Зачем быть? То есть самые ключевые вопросы. К ним приходили, и старцы давали ответ. И сохранялась эта замечательная старообрядческая культура, она не концентрировалась на себе. Она помогала, как выясняется, российской экономике, российской культуре, развитию российской духовной жизни, потому что знаменитейшие писатели приходили к старцам на поклон. Это же поразительно. Так что опять получается, надо вспоминать, что такое заволжские старцы, какой гигантский пласт духовной культуры, а самое главное, какой гигантский пласт энергии стоится за этим. Почему я все время возвращаюсь к энергии? Посмотрите, главные жалобы 21 века. Люди в депрессии. А почему они в депрессии? Корни подрезаны. Люди на собственном эгоизме сосредоточились, у них очень сузилось духовное пространство. Я болею, я недоволен, меня обидели, там у меня что-то не так. И нет у них духовной опоры. А оказывается, вот она, опора-то в нашей земле. И эти опоры надо просто знать. Я думаю, на старобрядцев были в тысячи раз больше гонений, и претерпели они достаточно судьбу одного вакуума знать. Вот уж человек, который до последнего стоял, что называется. Чем он для нас с вами важен? Да не упорством своим, а мощью духа, силой веры. Вспомним, у кого веры с горчичное зерно, тот способен свернуть горы. Так вот, опять приезжайте хотя бы на эти места. И пусть для вас слова «заволжские старцы» будут мощны, будут, скажем так, сейчас и здесь придавать вам оптимизма, придавать энергии. Ну что для этого нужно? А для этого узнать надо истоки нашей силы, истоки нашей культуры. Узнать, почувствовать и поверите, без веры нет силы. А вот когда почувствуете и поверите, тогда и начнется удивительное. Вы увидите. А когда увидите, поймете. А когда поймете, невольно изменяется человек. Вот он уже и понял, вот он уже и увидел. Вот он уже и понял, как его 40 лет отвращали от нашей культуры. И тогда изменяется поведение. И тогда изменяются ваши действия. И тогда другая энергетика. И тогда человек становится духовно самодостаточным. А вспомним опять мудрую формулу. Спасись, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вы спасетесь духовно, от вас почувствуют эту энергию и напитаются. И у вас по-другому с людьми начинают выстраиваться отношения. Они уже нуждаются в вас, как в духовном лидере, как в носителе этой мощнейшей энергии. А энергия-то эта, вот она. Все есть. Все, что называется, перед нами. Только надо суметь увидеть. 40 лет закрывали глаза, повторяю. С 85-го, вот, наверное, по 25-й включительно. И наше дело прозреть. Что у нас следующее? А следующее у нас идет «Золотое кольцо». Ну, это вот да. Это мы и говорили, видите, как... Которое давайте... в целом наш сегодняшний эфир, это как бы такое мир сейчас Золотого кольца. Так вот, давайте воспринимать золотое кольцо так, как в 90-е шибко умная интеллигенция воспринимала великие Тибеты. То есть не видели в нашей истории духовные силы, силы, преображающие нас здесь и сейчас. А оказывается, кольцо-то действительно золотое, причем из того золота, которое у нас с вами не украдут. Вот надели вы на свою душу это золотое кольцо, и вы становитесь богаты, и вы становитесь сильны, и действительно происходит все как в сказке. Надел кольцо, и начинают исполняться твои желания. А почему так? Да потому что желания меняются. У вас система ценностей изменяется, а раз она изменяется, то вы начинаете уже реализовывать то, во что вы верите, потому что у вас есть для этого энергия. Видите, как удивительно. И задача наша – прочитать по-другому это золотое кольцо. Я же говорю, у нас очень здорово подрезали его смыслы. Ну да, вот архитектурная часть, вот такие-то кремли, пятерик на шестерик, вот такие-то храмы, такие-то колокольни, такие-то бывшие валы, вот какие-то имена, названия. А вам эти названия, к сожалению, ничего не говорят. Вот какую хитрую игру с вами сыграли. Вам произносят заветные слова, но слова эти лишены заветной мощи. Вот вспомним опять же о силе, да, видите, как Толкин воспринял Калевалу, воспринял, его заворожила эта идея магических слов. Оказывается, и у нас есть в именах нашей истории, в названиях мест. И я тут упускал сознательно, неспешно Серафим Саровский. Видите, тот же самый Саров, вот оно. Приезжали сам Николай, весь двор приезжал в Саров и к Серафиму, и по канавке его ходят до сих пор. Но опять переосмыслить образ Серафима Саровского. То есть это не только для паломников, которые, скажем так, не будут читать Рыбакова. Смотрите шире. Великий Саров – это великая мощь. И сам образ Серафима Саровского, и его духовная сила. Но это мы отклоняемся опять же в сторону религии. Видите, у меня больше шире культурологический подход. Пусть у вас религия и сила веры будет одной из составных. Одной. А у вас чем больше, чем она шире, тем и сила больше. То есть и получается, что золотое кольцо для вас, если вы его перепрочтете, скажем так, увидите заново, дает настоящую программу, опору. То есть вот оно, золотое кольцо, это наше древо жизни, и оно расцветает. А что такое древо жизни? Это компас, курс, куда идти, какими ценностями жить, с каких людей брать примеры. Напоминаю, ведь не надо забывать недавние 90-е, да? Банкиры, путаны, киллеры, докатились. Фильм «Бригада» был для молодежи программным. Видите как? Вот оно, когда без корней. Серафима Саровского воспринимали как религиозного фанатика. Ну, тут потрудилась советская пропаганда, конечно. И все сакральные наши места воспринимались как места для, что называется, выживших из ума старичков с дореволюционным образованием и боголюбивых старушек в застиранных кофточках. Все. Видите, как здорово. Увели наши ценности, забрызгали, уронили в грязь жемчужины. А у нас это все есть. И воспринимать это надо с целью строить будущее программно. Слушаю. Благодарю, Юрий, за такой повествовательный, сказочный, как бы такой даже эфир, я назову. И вопросов у нас от радиослушателей и зрителей нет. И я задам только один вопрос перед завершением нашего эфира. Существует ли какая-либо утрата или забвение славянских традиций в последние десятилетия? И что можно сделать для их возрождения? Я весь час отвечал на два эти вопроса. Первое, существует ли гигантское, потому что с 85-го по 2025 изменяли акценты, нас уводили куда угодно. Разумеется, к западной системе ценностей. И даже, вот как говорили бы, протестантской, да даже и протестантской там не было, потому что не было христианской. То есть нас усиленно и уводили в демонический мир демонических эгоистических страстей. Инстинкты возвели в культ. Это, что называется, о том, что было. А теперь о том, что делать. Да вот и делать снова, брать детишек на руки и вести по святыням, но дети увидят то, что вы им объясните. Вы можете быть экскурсоводами для ваших детей. Вы духовные просветители. А для этого надо поехать, посмотреть и почувствовать. Я верю в мощь русского чувства, восхищенное чувство дает силу интеллекту. И интеллект становится, что называется, сверхобостренным. И вы становитесь вятичами. Когда вы наследники вятичи, наследники лучших, вятшие, лучшие. Видите, читайте далее. Там один русский язык показывает, насколько мы были мощны, мудры, своеобычны. А, к сожалению, ребята хотели быть суперменами, суперкиллер, супербанкир. А девочки хотели только бриллианты, меха. Опять же, удовлетворение чего? Инстинктов. А на Руси, в христианской Руси, дохристианской, с этим когда-то очень легко и четко разбирались. Илья Муромец не был увешан, что называется, он не ходил в жилетках от Гуччи. Вот, и у него не было суперчасов за 22 миллиона там, долларов. Вот. И булава его была не увешана бриллиантами. Рабочая простая кольчуга, сивка-бурка косматый, вот опять же подчеркнуто, это не тонконогий красавица-халтыкинец, вот, который очень красиво проедется на параде. Это бурушка-косматушка. Вот очень точно былины показывают акценты, что даже наши вятшие, даже наши лучшие, сознательно не употребляю слово супермены, вот даже наши лучшие персонажи, символы наших былин, очень четко расставляли нравственные акценты. И это сейчас наше программное дело. Компас у нас есть. Дело за том, чтобы понять и идти. Благодарю, Юрий. И в заключение наших эфиров наш гость всегда желает что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Счастье в семье будет тогда, когда ребенок правильно воспитан. Тогда ребенок становится и любящим, и опорой, и его не надо просить приехать, просить позвонить. Когда в семье вот это древо жизни, и ребенок понимает, он всего лишь листочек на веточке, веточка – семья. Ствол – это род, а гигантский ствол – это народ. Видите, как четко. И вот когда у ребенка все понятно, он веточка, и есть семья, и есть его народ, есть его гигантская держава, родина, тогда у него меняется отношение к родителям, у него меняется отношение к выбору спутницы, у него меняется отношение к собственному ребенку. И детей не надо воспитывать, скажем так, запрещающими приемами. Если он у вас увлеченный, то он невольно становится профессионалом, а профессионал хорошо зарабатывает. А увлеченный профессионал, хорошо зарабатывающий, становится востребован красивыми девушками. У него есть выбор. Так что очень легко быть счастливым. Русская культура предоставляет это. И волшебная формула, когда увлечение превращается в профессиональное, а профессиональное востребовано. И с этим ресурсом вы можете построить мир в себе и мир вокруг себя. Искренне желаю, чтобы все построили мир в себе и мир вокруг себя с помощью великой русской культуры. И чтобы на душе у каждого было его золотое кольцо. И пусть оно будет главным сокровищем. Благодарю, Юрий. Дорогие зрители и слушатели, мы подошли к завершению нашего сегодняшнего эфира «Заветные пути славянина». Гостем эфира был Юрий Круглов. Алексей Чербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю всех участников. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио. Помогают мысленно, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. А я желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели. И зрители, вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.